это летал за окном. Снова сводит нас с тобой, то ли ненависть, любовь разгоняет нашу кровь. Снова за руку идем, небо, звезды и ты мой. Улыбаешься ты мне, словно все это во сне, а не наяву. Дай мне руку свою, я прошу, не отпускай. Что-то снова не в попад, было сказано вот так. Отчего хмурой такой, ты стоишь ко мне спиной. Я смотрю в твои глаза, не хочу сказать, как я. Я хочу с тобою быть, я пыталась все забыть. Закрываю я глаза, представляю вновь тебя. Что творится, не пойму, ненавижу, но люблю. Ты один странный такой, слишком умный, но ты мой. Где еще найти такого милого сердцу родного? За окном снова сводит нас с тобой, то ли ненависть, любовь разгоняет нашу кровь. Снова за руку идем, небо, звезды и ты мой. Улыбаешься ты мне, словно все это во сне, а не наяву. Дай мне руку свою, я прошу, не отпускай. Ты не злись на меня, видишь, я только твоя. Ты не думай ерунду, сердце лишь тебя храню. Если кто другой напротив меня стоит, как бумаги чистый лист. Зачем мучаешь меня? Неужели все слова? Все неправда, что сказал, когда крепко обнимал. Говорил, что жизнь твоя не отпустишь никогда. Ну зачем тогда все так? Слова на ветер бросай. Закрываю я глаза, представляю вновь тебя. Что творится, не пойму, ненавижу, но люблю. Ты один странный такой, слишком умный, но ты мой. Где еще найти такого? Это лето за окном снова сводит нас с тобой, то ли ненависть, любовь разгоняет нашу кровь. Снова за руку идем, небо, звезды и